Эпизод 8. Он вспомнил. Вспомнил и не поверил, что мог об этом забыть. Одно из первых занятий. Инструктор объяснял, почему не стоит переживать за своих близких. Потому что для них ничего не изменилось. В тот момент, когда 60 курсантов попали на территорию школы, в разных городах России появились 60 клонов. «Не пытайтесь с ними встретиться», — предупреждал инструктор. «Они живут за нас, в наших семьях, по нашим подлинным документам. И оснований считать себя прототипами у них даже больше. Имейте в виду, что последнее время вы провели в изоляции, и вас легко поймают на незнании каких-нибудь деталей. Жизнь продолжается, но уже без вас. Мы наблюдаем за ней со стороны и следим, чтобы она себя не погубила». Теперь, вспомнив каждое слово, Олег мог пересказать лекцию от начала до конца. Он представил, как звучал его вопрос. Тогда, сразу после теста. Хорошо, что Василий Вениаминович не обратил на это внимания. «Кем вы меня подмените?» Глупо и очень глупо. Его давно подменили. Еще в июле. И ко времени выпуска клон прожил за него почти полгода. И проживет еще лет 40. Или сколько уж ему там отпущено. Будь счастлив, близнец. Шорохов вышел на Бабушкинской и остановился у палатки, чтобы купить сигарет. «Авось у них не последняя пачка», — подумал он со смешком, — «которой не хватит какому-нибудь дяденьке, который не угостит сигаретой какую-нибудь тетеньку, которая в результате не родит какого-нибудь гения. Ничего, здоровее будут». Олег прикурил и, оскальзываясь на замерзших лужах, направился к роддому. Вторжение, как было указано в ориентировке, ожидалось стандартное, но время он все же выбрал с запасом. Синее небо успело обуглиться, однако звезд от этого больше не стало. Над головой по-прежнему висело штук 20 желтых точек, самых ярких. Народ сосредоточенно месил снег и смотрел в основном под ноги. Дверь продуктового павильона хлопала, исторгая пар. Несколько мужиков отважно глотали студеное пиво. По другую сторону компания уже подогретых парней затевала бесперспективные переговоры с двумя девушками. Все было нормально, как положено. Как будет, наверное, еще долго-долго, если не всегда. Никто не оборачивался на Олега. Никто не видел его гордости и волнения. Никто не знал, что Шорох идет на свою первую операцию. И от того, как он справится, может зависеть их дальнейшее существование. Впрочем, в последнее он сам верил с трудом. Инструктор твердил об ответственности, но его доказательства становились с каждым разом все менее убедительными, а примеры все более абстрактными. Шорох прошел вдоль кованой ограды и свернул в открытую калитку. Рассеянный свет фонарей выхватывал голые кусты, запорошенные снегом лавочки, покосившийся пожарный щит. Словом, все что угодно, только не то, что нужно. На газоне была вытоптана диагональная дорожка, и Олег, срезав угол, приблизился к темному корпусу. Пологая эстакада поднималась под навес. Рядом на стене висел колпак из оргстекла с надписью «Приемное отделение». Тропинка вела мимо пандуса к торцу здания и заканчивалась возле обитой жестью дверью, без каких-либо опознавательных знаков. Олег, не оглядываясь, потянул ее на себя. Не заперто. За дверью оказался длинный коридор. Сумрачный и холодный. Подошвы ступали по кафелю негромко, но дальше резонанс мог усилиться. Шорох снял с пояса станнер и прижался к левой стене. На последних метрах он втянул оружие в рукав и пошел уверенней. Крадущихся типов охрана не любит вдвойне. «Попросят денег», — предположил Олег. «Если б и были, не дал бы». Коридор уперся в маленький холл. Из него в разные стороны расходились другие коридоры, пошире, с линолеумом и с деревянными панелями на уровне задницы. Напротив лифтов покачивалась от сквозняка хлипкая дверца на лестничную клетку. Была и охрана. Сбоку, привалившись плечом к подоконнику, на дермантиновой банкетке сидел молодой человек в черной форме. По первому впечатлению, секьюрити задвинулся. Уснуть в такой неудобной позе было бы затруднительно. Однако колоться прямо на работе, да еще и в медучреждении, тоже вроде не вариант. Заметив, что глаза у охранника открыты, Шорохов подошел ближе. Человек определенно был жив, по крайней мере дышал, хотя и редко. Взгляд у него был вполне осмысленный, но какой-то беспомощный. Этот взгляд Олег помнил. Так смотрел Иван Иванович, а позже и остальные сокурсники. И сам Шорохов смотрел точно так же, когда девчонки поднесли ему зеркальце, предварительно выстрелив из станера. Значит, его опередили. До точки вторжения оставалось минут 15, но нарушитель был уже здесь. Воспользоваться лифтом Олег не решился. Взбежав по лестнице, он вышел на третьем этаже и почувствовал, как спина покрывается потом. В коридоре никого не было. На столе у дежурной сестры лежала книжка карманного формата. Из низкой штампованной вазочки тоскливо свешивался пяток розовых гвоздик. Откуда-то доносились приглушенные стоны. Нарушитель отсутствовал. Из темной ниши вышла пожилая санитарка со стопкой постельного белья. Проковыляв через весь коридор, она поравнялась с Олегом и спросила почти доброжелательно: «Чего шляемся?» «Я не шляюсь», — буркнул он. «Я стою». «А-а, ну стой, стой», — с издевкой ответила санитарка и скрылась в палате. Шорохов проверил часы. 4 минуты. Либо в предписании неверно указали время, либо сложность стандарт класс А – это туфта. Олег начал подозревать, что тут не рядовое вторжение, а некая многоходовка. Спустя еще минуту он утвердился в этой мысли окончательно. Похоже, двойник из будущего подсоропил ему какую-то малоприятную акцию, спланированную не без фантазии. Против того, чтобы пошевелить мозгами, Шорохов не возражал, но все же надеялся, что на боевое крещение ему достанется что-нибудь попроще. Одно дело распутывать логические петли, сидя в школьной аудитории, и совсем другое – заниматься этим на месте преступления. В принципе, нарушитель мог появиться всего на несколько секунд, если он точно знал, что от него требуется. Но в этом случае возникал вопрос, от которого Олегу делалось муторно. Кто нейтрализовал охранника? Когда пошла последняя минута до вторжения, на лестнице послышались торопливые шаги. Кто-то спускался с 4-го этажа. Судя по топоту, двое. Дверца с грохотом распахнулась, и в коридор выскочил худощавый мужик с разукрашенным черепом. Либо татуированным, либо затейливо выбритым. В сумраке было не разобрать. Лоб без челки казался непомерно высоким. В нынешнее время незнакомца приняли бы за богемного музыканта. В меру пьющего, в меру начитанного, с необъятными амбициями и персональным венерологом. За музыкантом возник второй нарушитель. Светлый ежик, челюсть и кулаки. Боксер был шире и тяжелее. Если его за что-нибудь любили, то уж точно не за грацию. На портных эта парочка поскупилась и прибыла в исторически преждевременных нарядах, которые условно можно было назвать пиджаками. Можно шерстяными кофтами, а можно и вообще никак. На полу мелькнуло красное пятнышко наведения. Добежав до правого ботинка Олега, оно стремительно взобралось по ноге и замерло на ширинке. Музыкант, не таясь, держал длинный ствол квадратный в сечении. По габаритам оружие смахивало на крупный пистолет-пулемет, но было достаточно легким. Электромагнитный стерлинг сайбершутер. Выпуск 2037 года. Отметил Шорохов без воодушевления. Стреляться, значит, не будем. Музыкант остался у лестницы, боксер же недвусмысленно двинулся к Олегу. Шорохов сделал вид, что его интересует все, кроме пришельцев. И, заглянув в первую попавшуюся палату, громко прошептал: «Ася! Ася!» В комнате находились только 3 пустые кровати. Это он понял, едва глаза привыкли к темноте, но переигрывать было поздно. «Ася! Ася! Не здесь! А где она? На 2-м этаже? Спасибо!» Олег почувствовал, как у него за спиной прошел кто-то еще. Плотно прикрыв дверь, он обернулся и увидел 3-го нарушителя. Короткая, неровно обрезанная юбка, приспущенные чулки с разноцветными порхающими бабочками, ядовито-желтые кеды и уже непозволительное декольте. Так и есть. Перед глазами пронеслась строка из ориентировки. Субъект Ж-41, Россия, 2045. Сороковник. Настолько она и тянула, несмотря на бэйби-стиль, смелую прическу и бритые лодыжки. Женщина определенно знала, куда идет. Миновав 4 палаты, она уверенно зашла в 5-ю и тут же показалась обратно. «Все», — объявила она. Музыкант, ожидавший в торце коридора, и боксер, навязчиво следивший за Олегом, одновременно достали синхронизаторы. Шорохов отметил, что хоть в этом их снаряжение не уступает, и одновременно с женщиной исчезли. Вторжение было подготовлено на совесть. Это оказался единственный удобный момент. Спустя пару секунд раздалось шарканье тапочек, и в коридоре появилась санитарка, уже без пододеяльников. Дежурная медсестра вернулась и села за стол. А с лестничной клетки вышел врач с тонкими черными усиками. «Вы что здесь делаете?» Бросил он Олегу и, не рассчитывая на ответ, бросился к сестре. «Лена, что за люди у нас без халатов гуляют? Да в такое время!» «Сам уйдет», — проворчала нянечка. «Ребят снизу позвать, если слов не понимает». «Да мне нехорошо как-то стало», — в полголоса проговорила Лена и, чтобы реабилитироваться, крикнула. «Эй, посетитель! Мне правда охрану вызвать?» Шорохов молча мотнул головой и направился к лестнице. Спустившись на промежуточную площадку, он задумался и машинально достал сигареты. Затем убрал пачку в карман и туда же положил станер. Поздно. Объекты Ж. Павлова – один день. Ж. Цыбина – один день. Вторжение. Полная замена. Молодцы, гады. Все у них получилось. Все как по маслу. Павлову на Цыбину и порядок. И хрен какая мамаша отличит своего от чужого, когда им один день от роду. И ведь не испугалась Мымра. Всю жизнь себя поменяла с самых пеленок. Отчаянная. Теперь у нее все другое. Биография, память, круг общения. Вероятно, куча денег. Иначе зачем этот обмен? Не обмен. Полная замена. Две песчинки в бесконечном столбе взяли и махнулись местами. Причем мнение второй вряд ли кто учитывал. Да ей и во сне не приснится, что ее судьба была перекроена за несколько секунд. У нее, Цыбиной по паспорту, по крови Павловой, тоже все свое, родное. Возможно даже, что ее эта жизнь устраивает, и меняться назад она не захочет. Да только кто же их спрашивает? Олег раскрыл синхронизатор и отнял от даты перемещения 1 час. Свет коротко моргнул. Где-то на этаже прозвучал оторванный конец фразы. «Иге завтра!» На верхнем пролете лестницы показались разношенные мокасины. «Вы почему без халата?» – строго спросил тот же усатый врач. «Больше не повторится», – пообещал Шорохов. Олег прикинул время. С двойником в бункере он уже поговорил и сейчас едет в метро. Значит, здесь он будет через 40 минут. Потом будет долго ждать нарушителей. Потом будет разводить руками. Нет, не будет. Шорохов поднялся обратно на этаж и двинулся к дежурной сестре. Пока он шел по коридору, та успела 3 раза объяснить, что «в одежде и без сменной обуви у нас нельзя». Олег не спорил, но продолжал идти, пока не приблизился к столу 7 метров. Сестра раздраженно швырнула книгу и вскочила. И напрасно. После выстрела из станера Олегу пришлось ее ловить. Подхватив девушку под мышки, он заволок ее в соседнюю комнату, то ли в ординаторскую, то ли куда-то еще, и пристроил на голый топчан. Едва он затворил дверь, как мимо что-то бубня себе под нос, проковыляла санитарка. Палата с новорожденным находилась рядом. Олег хорошо помнил, куда забегала Мымра из будущего. Младенцев в помещении оказалось немного. Почти все дремали, лишь некоторые вяло пошевеливались. Никто почему-то не орал. Шорохов, проверяя картонные бирки на запястьях, разыскал Павлову. Вскоре нашлась и Цыбина. Первая крепко спала, вторая что-то тихонько угукала и, завидев Олега, как будто встрепенулась. «Что, крыса, бессонница мучает?» — поинтересовался он, бережно вынимая малышку из казенной кроватки. Вся в предвкушении, да? Вся в мечтах о сладкой жизни?» Разбежалась кривоногая. Олег уложил Цыбину на место Павловой, затем перенес Павлову и снова вернулся к Цыбиной. «Может, ты и хорошая девочка», — ласково произнес он, надевая ей на ручку чужую бирку. «Да только через 41 год ты совершишь преступление против времени, земли и человечества. Права я зачитывать не буду, тебе их другие дяди зачитают. Счастливо, не хворай». Снова зайдя в ординаторскую, он похлопал медсестру по щеке и приподнял ей веко. «Балдеешь? Это тебе не промедол ворованный». Сняв с пояса мнемокорректор, Шорохов потыкал ногтем в мелкие кнопки, пока на дисплее не отобразилось. «Режь, непрерыв, сектор 00-15-00». Олег подарил девушке локальную 15-минутную амнезию и, уже не показывая ей лица, удалился. До его первого появления в роддоме было еще полчаса. У Шорохова возникло желание остаться и узнать, что из этого получится. Но он знал и так, что все получилось. Через 45 минут гражданка Цыбина успешно поменяла младенцев, восстановив и логику, и справедливость. Вторжение превратилось в компенсацию, причем весьма грамотную, без свидетелей и каких-либо издержек. Услуги бойцов дамочка оплатила напрасно. Хотя стремление к подстраховке Олег не одобрить не мог. Его лишь смутила та легкость, с которой он осуществил и, главное, придумал эту гениальную операцию. При ближайшем рассмотрении ничего гениального в ней не оказалось. Элементарный ход, лежащий на поверхности. Странно, что в школе о подобных приемах им не рассказывали. Или что? Кажется, рассказывали. Конечно! Таким образом компенсируется до половины вторжений. И инструктор об этом говорил, да не один раз. Или все-таки не говорил. Шорохов спускался по лестнице, с каждым шагом замедляясь и краснея от напряжения. Олег не мог вспомнить, слышал ли он об обратной замене от инструктора, или термин возник у него в мозгу самостоятельно. И это его пугало. Совсем растерявшись, он достал пачку Кента и тут обнаружил, что из холла первого этажа на него глазеет молодой человек в униформе. «У нас не курят», — предупредил он. Олег согласился и сунул сигареты в карман. Ладонь нащупала теплую рукоятку. «Вы вообще откуда?» — спросил охранник. «Вообще-то сверху», — ответил Шорохов. «Нет, это ясно. Но как вы сюда попали?» «Что-то я вас не видел». «Я позже пришел? Вернее, приду. Уже скоро». «Как это?» Секьюрити двинулся к проходу, намекая, что разговор будет долгим и непростым. «Сам удивляюсь, веришь?» — сказал Олег и выстрелил через куртку, благо это был не пистолет. Поддерживать охранника он поленился, и тот свободно рухнул на пол. Оставить такой сюрприз прямо перед лифтом было бы неразумно, и Олег, подняв парня за ремень, усадил его на банкетку. Секьюрити вихлялся из стороны в сторону, гарантии, что он не свалится, не было, поэтому Шорохову пришлось толкнуть лавку в угол и прислонить его плечом к подоконнику. Услышав голоса, Олег понесся по служебному коридору и с размаху налетел на закрытую дверь. Кровь снова бросилась к лицу. Пальцы дрожали, а под рубашкой потекло холодно и вязко. Шорохов не боялся, что его схватят. Кроме 6 пространственных координат, он имел 2 дополнительные. Олег был уверен в своей правоте, однако его не покидало ощущение, что он крупно напакостил. Голоса постепенно стихли, и Шорохов, успокоившись, оглядел дверь. Возле ручки в жесте была пробита замочная скважина. Еще выше находился засов из арматурного прута. С тоской подумав о том, что за ключами придется возвращаться в холл, Олег для очистки совести выдернул арматурину и толкнул дверь. К его изумлению дверь подалась, и довольно легко. Похоже, ее запирали только на ночь или не пользовались замком вовсе. Если бы он знал заранее, что с ней могут возникнуть такие проблемы, то еще по дороге обязательно бы... «Кретин!» – прошипел он. Олег щелкнул пальцами и вставил задвижку в петли. «Не открой он засов сейчас, он бы сюда и не попал. Странная логика, если не сказать безумная. Притворив дверь, он растер руки снегом и, наконец, закурил. После брожений по больнице хотелось постоять под душем и что-нибудь съесть. Непринужденно попыхивая сигаретой, Олег направился к калитке. На эстакаду к приемному отделению заруливала серая «Волга-пикап». Еще одна ждала своей очереди у въезда. Тучная врачиха орала на санитаров, те орали на водителя. Орала, неудобно ворочаясь на носилках, беременная женщина. И в этом хоре лишний человек, бредущий по узкой тропинке, никого не волновал. По пути в метро Олег прокрутил в памяти проведенную операцию и лишь у продуктового магазина догадался посмотреть на часы. После второго перемещения он их не подводил, но сориентировался быстро. Он вот-вот должен был столкнуться с самим собой. Перебежать через дорогу оказалось нереально. 8 полос, гололед и никаких светофоров. Ловить такси не позволяла инструкция. Оставалось одно – скрыться в павильоне. Сквозь мутное стекло Шорохов разглядел уже знакомых мужиков с пивом и знакомых же малолеток. Девчонки были не такие уж и неприступные. При правильном подходе у парней могло бы и выгореть. Приметив двойника, Олег не сдержал снисходительной улыбки. Опер Шорох, распираемый сознанием собственной значимости, гордо вышагивал между тусклыми сгорбленными фигурами, задирал голову к звездам, размышлял о вечном, обижался на невнимание прохожих, раздувал сопли пузырем. Олег представил, как будет относиться к себе через год и через два, и решил, что осуждать двойника рановато. С таким вот благостным настроением он и покинул магазин. И гордости Шорохов уже не чувствовал, лишь усталость. Как будто разгрузил вагон картошки. Хотя он всего-то и сделал, что перенес 2 свертка по 3 килограмма, причем недалеко. И этим, возможно, спас человечество. И... да, чуть не забыл. Еще время и землю. В смысле спас. Олег снова улыбнулся. И с этой улыбкой спустился на Бабушкинскую. С улыбкой сел в поезд и еще долго не мог от нее избавиться, пока некая бойкая тетка не провезла по его ногам грязную тележку.